Глава 25. Допрос. Часть 1. Штаб. Да уж, скучно, однако, выглядит это место. Так подумал Саша, когда его провели по однотонным коридорам огромного и совершенно однообразного в своих локациях лабиринта. Какой это этаж, трудно было сказать. Обычно кабинетам присваивают номер в соответствии как раз с этажом и расположением на этаже. Но в данном случае шифр на дверях начинался с 3 букв, а потом продолжался 3 цифрами. Однозначную уверенность в своих догадках Саша не имел. Но сейчас, судя по всему, он проходил подразделение D, отдел А, под отдел С, кабинет номер 135. Что бы это ни означало. Не то чтобы его интересовала структура главного офиса, куда его вызвали по итогам внедрения в 3 главы. Просто окружение по мере продвижения практически не менялось. Кроме, конечно, этих самых номеров на дверях. Сопровождающий, мужчина лет 30 с уже заметными перспективами на облысение, оказался не слишком разговорчивым. Единственным звуком, который он издавал, было цоканье туфель с металлическими набивками. Зачем они, так и осталось догадкой. А плитку, устилавшую пол. По недовольному выражению Сергея Максимовича, так ему представился сопровождающий, и по очень редким встречам с остальными сотрудниками, Саша определил, что своим ходом тут передвигаться не в чести, ибо уважающие себя маги предпочитают пользоваться телепортами. Правда, допуска к ним у него нет. Вот и пришлось бедному мужику таскаться с Сашей по этим коридорам вместо быстрого и удобного перемещения в пространстве. Сколько они прошли, понять было трудно, но шли долго. Вроде бы. Не меняющиеся туннели, постоянные повороты и развилки утомляли мозг своим однообразием и совершенно сбивали чувство времени. Оно тянулось, словно жвачка, прилипшая к волосам, и так же сильно раздражало. Тут лысеющий мужик замедлил ход, остановился и повернулся к двери с номером КБТ-110. Резким четким движением руки он повернул шарообразную ручку и скрылся внутри. Саша последовал за ним. Несмотря на ожидания, кабинет заметно контрастировал с коридором. Теплые тона, легкая неряшливость в виде кип документов, кое-где валяющиеся шарики смятой бумаги, небрежно развешанные на крючках куртки и музыка Высоцкого на фоне всего этого, делали помещение довольно уютным и приятным. «Александр!» — окликнул Сашу парень у стола в дальнем конце кабинета. «Подходи сюда!» «Привет!» «Привет!» Саша оглянулся, высматривая лысеющего сопровождающего, но успел увидеть лишь его бледный прозрачный образ в дверях смежной комнаты, видимо, маленьком помещении для телепортации. Парень, а это был именно парень, не намного старше самого Саши, сидел в кресле на фоне десятков фотографий с запечатленными на них пойманными преступниками, в числе которых имелись несколько оборотней, и ритмично стучал ручкой по столу. «Присаживайся!» «Меня можешь звать Иваном. Ну, или Ваней. Как будет удобно. Приятно познакомиться. Сделаю вид, что поверил», — разоблачил его Иван. «Итак, Саша, как тебе в центральном штабе? Впечатлил?» «Не было возможности оценить его в полной мере. Пока только могу сказать, что коридоры у вас ужасно скучные». «Ах, да, коридоры», — хмыкнул Иван. «Мы ими почти не пользуемся. И, кажется, только сопровождающие гостей способны не заблудиться в этих лабиринтах». «Это многое объясняет». Саша вспомнил хмурое лицо того мужичка. «Незавидная должность – плутать по этим лабиринтам вместе с подозреваемыми». «Ну, не стоит забегать вперед». Иван ожидал такой реакции и не показал ни растерянности, ни удивления. «Ты здесь для предоставления отчета. Не забывай, что тебя приняли в братство». А эта структура подвластная нам. В обычном мире это называется попасть на ковер к начальнику. Сделаю вид, что поверил. Иван ухмыльнулся, что-то открыл в компьютере и пару минут внимательно изучал, не обращая на Сашу никакого внимания. Итак, наконец продолжил он, начнем с той ночи, когда ты встретился с Николаем. Расскажи все как можно подробнее. Я же все изложил в отчете. Помнится, минимум час убил на это дело. Все детали указал. Все было зря? Извини, не совсем ясно выразился. Меня интересует то, что произошло после встречи. Твой отчет действительно был очень подробным, так что повторяться не стоит. После встречи я пошел домой. Иван ожидал продолжения, но Саша закончил рассказ на одном предложении и невинными глазами смотрел на него. «Так, видимо, это будет сложнее, чем я думал». Иван вздохнул и принялся массировать лоб, чтобы избавиться от набирающей силу мигрени. «Хорошо, тогда буду говорить конкретнее. Меня интересует следующий день, а точнее, ваше собрание братства». «Ну, вы даете», — удивился Саша. «Еще бы через год спросили. Я уже всего не помню». «А ты постарайся». Иван уже терял терпение, и прежнее дружелюбие понемногу сходило на нет. «Я уверен, что у тебя все получится». Саша откинулся на спинку кресла, нахмурился, напряженно пытаясь пробудить давние воспоминания. Столько всего произошло за последние месяцы. Столько раз он попадал в передряги. И еще дедовское наследство растянуло для него все это время намного дольше, чем оно было на самом деле. Ну, впрочем, это был напряженный день. Встреча с Николаем состоялась довольно поздно. Причем пришлось идти на нее после академии. Так что в универе я был только физически. А... Так, стоп. Это все, конечно, интересно, но не столь важно. Давай пропустим прелюдии и начнем с того момента, когда ты уже был в братстве. Лады. Это было почти сразу после пар. Как только Саша отворил дверь, изнутри донеслись звуки битвы. Макс и Артем, как всегда, не упускали шанса устроить побоище. На секунду Саша представил себя на месте возможного противника и ужаснулся. Поодиночке они походили на демонов своих стихий. А если встать на пути у них обоих... Впрочем, Саша почему-то был уверен, что ему однажды предстоит на собственной шкуре испытать это. Когда дело доходило до тренировок, у парней срывались все предохранители, отвечающие за благоразумие. Саша, щурясь от вспышек, подошел к Свете. Девушка, что удивительно, не закопалась в куче книг и реликтов, а, сунув в уши наушники и закрыв глаза, разлеглась на диване Насти и подрыгивала стопой в такт музыки. Саша сел рядом на подлокотник и не решался ее потревожить. Света так редко вела себя беззаботно. Постоянно находила себе занятия и проблемы, чтобы их решать. Иногда даже вылетало из головы, что она тоже человек и любит отдыхать, слушать музыку и тюленем валяться в кровати. Абсолютно не хотелось нарушать этой гармонии. Тем более, что любоваться этой девушкой Саше очень даже нравилось. Однако идиллию прервал громкий хлопок дверью. Настя влетела в помещение, кинула портфель на диван, попав прямо в Свету, отчего та вскочила, чуть не наткнувшись на Сашу. Потом Настя сделала то, чего Саша от нее ну никак не ожидал. Она влезла в клетку прямо в эпицентр огненно-ледяного буйства и потребовала спарринга. И Макс, и Артем вдруг поубавили пыл и предприняли попытку отбрехаться, глазами рыская по сторонам в поисках Саши. К счастью, он разгадал их коварный план и спрятался за спинку дивана, так что спихнуть проблему разъяренной Насти на него у парней не вышло. Саша переглянулся со Светой. Один наушник повис в воздухе, другой все еще держался в ухе. Сначала лицо девушки выражало лишь растерянность, потом наступил миг просветления, а затем ее исказила гримаса испуга. «Вот черт, опять!» – прошептала Света так, что Саша еле разобрал слова. «Что опять? Можешь больше не прятаться. Парни уже крепко влипли, и мы им не поможем». Саша с облегчением выдохнул и сел рядом. «Так что это с ней?» «Дима». «Дима? Ее парень. Они, бывают, ссорятся, и...» Она указала на октагон. «Ну, это нормально для пар, особенно с ее характером». «Да». Вот только иногда ссоры переходят определенную грань, и Настя приходит в бешенство, обычно прилетает парням. «Мне почему-то их не жалко», — усмехнулся Саша. «Тем более они любят помахаться». Замок на воротах октагона с щелчком закрылся. «А почему они остались вдвоем?» — нахмурился он. «Лучше один раз увидеть». Октагон в один миг озарился вспышками красного и белого, отдавая то жаром, то холодом. Убежище заполнилось шумом битвы, стоном многострадальной клетки восьмиугольника. Каково сейчас Насте, Саша представлял только смутно, но фантазии у него имелось в избытке. «Как прошла встреча?» Света, кажется, успокоилась и снова вернулась к роли вечно серьезной, почти что ученой. Ничего особенного. Обещали связаться, когда придет время. Так что я официально кандидат в члены группировки Триглав. Не слишком ли легко? Не нравится мне это? Ну, пока он вел себя предельно осторожно и любезно. Так что да, это настораживает. Раздобыл полезную информацию? Да, Николай Вербовщик. Это одна из его основных обязанностей. Главарей трое. Всех он знает лично. Они ищут самые доступные для освоения ноу-магов методы использования магии и делятся ими со своими людьми. Хотят изменить магический мир. Пока это все, что удалось на них нарыть. Этого пока хватит. Есть что еще? Неведомо каким образом, но Настя сдерживала натиск Артема и Макса. Даже не так. Это парни пытались ее сдержать. Она мастерски уходила от атак, перехватывала глыбы льда. Саше ни разу этого не удавалось. И гасила ими пламя, била снарядами и арматурой. Николай уверял, что Триглав – это благородная организация, отстаивающая права простолюдинов общества магов, что они помогают уравнять шансы. В принципе, метод действующий. Людям разжевывают самое главное – суть. А они проглатывают информацию, словно пилюли, и резко возрастают в силе. Ну, и настоящие пилюли тоже глотают. «Это ты про ту брошюру?» «Похоже, она только начало. Сам этот Николай кажется очень могущественным. Вопрос только в том, сам ли он достиг такого уровня или тоже своровал знания. Почему это так важно? Он явно не рядовой. Если верхушка организации пользуется теми методами, с помощью которых привлекают людей, то они, скорее всего, идеологи. А если все эти брошюры и таблетки только для простых членов, то они набирают к себе в ряды мяса, расходный материал. Для нас ничего не меняется. Они преступники, и мы должны их остановить». Макс отлетел прямо в сетку и рухнул вниз, в последний момент успев сгруппироваться и быстро встать на ноги. Вокруг Насти вырос смерч из пыли и обломков, грозящий парням нелегкой заварушкой. «Меняется», — возразил Саша, не отрывая взгляда от октагона. Все шестерки Триглава – это ребята с промытыми мозгами. Если получится открыть им глаза на подлость главарей, то эти трое останутся одни, и наша задача существенно упростится. Да ты прямо спаситель. Не думал, что только усложняешь задачу. Эти шестерки – немалые дети. Должны уже своей головой думать. Теперь в полет отправили Артема. Часть Саши ликовала. Парни оказались на его месте. А другая часть приходила в ужас от разъяренной Насти и перспектив однажды также попасть под горячую руку. Он поймал на себе взгляд Макса. Взгляд выражал удивление, страх, боль, но также и злость, ярость и обещание отыграться на Саше за то, что тот избежал кары. Своей, не своей, но речи он толкает убедительные. Света выстрелила в него взглядом, от которого хотелось поменяться местами с Максом и Артемом. «Не забудь, на какой ты стороне, Саша. Эти люди – опасность для общества, и твоя задача – их обезвредить». Впервые у Саши забурлил гнев по отношению к Свете. Лишь немного, но этого хватило, чтобы задуматься. Действует ли он в соответствии с собственными принципами, или ему начинают промывать мозги? Неважно, кто именно – штаб или Николай, но нельзя допустить такого влияния на собственный разум. Света, такая умная и рассудительная, сейчас на мгновение показалась безвольным зомби. Проблема между сословиями есть, и отрицать это бесполезно, настаивал он. Пока ситуация будет обостряться, подобные группировки продолжат появляться одна за другой. К чему ты ведешь? Ее голос стал отдавать металлом. К тому, что нужно решать корень проблемы, а не срывать гнилые листья. Не смотри на меня так. Я не собираюсь присоединяться к Триглаву вне рамок операции. Как минимум, потому что методы у них дерьмовые. А что же ты предлагаешь? Насчет чего? Конфликт сословий. В октагоне стало тише. Из облака пыли, дыма и тумана прояснились силуэты ребят. Облако растекалось по помещению, разнося запах гари и бетона. «Я не знаю», — ответил Саша. «Это не та проблема, решение которой может придумать один зеленый пацан. Но устраивать кровавую революцию, а именно к этому и приведет деятельность Треглава, я считаю неправильным. Рада это слышать. Света немного расслабилась. Металл в ее голосе тоже пропал. Хотя ему на смену пришла нотка задумчивости. Она заткнула уши наушниками, перекинула через Сашу ножки, снова оказавшись в лежачем положении, и закрыла глаза. «Не забудь написать отчет и указать все подробности». Ворота октагона отворились. Дым и туман почти рассеялись. Запах тоже. Из клетки вышла привычно знакомая Настя, не обращающая внимания на ссадины, синяки и порванную одежду. Она плюхнулась на кресло рядом с диваном и тоже принялась релаксировать. Через какое-то время из клетки заковыляли Макс и Артем. Спокойными они не казались, но облегчение читалось невооруженным глазом. Как ни странно, следов боя у них осталось меньше, но видок был тот еще. Они направились к раковине и, толкая друг друга, пытались поглотить как можно больше воды. Даже Макс. Саша все еще не имел желания попадаться ни им, ни Насте, и шустро переместился к компьютерному столу. Трек-лист добрался до припева любимой композиции Саши из творчества Высоцкого. «Если друг оказался вдруг». Иван закончил печатать рассказ Саши и помассировал виски. Видимо, мигрень замучила. «Итак, это все, что ты хочешь рассказать про тот день?» «Ну, — призадумался Саша, — после отчета за меня взялись Макс с Артемом и драли до потери сил, как бы двусмысленно это ни звучало. После этого я еле добрался до общаги и вырубился до утра». «Ну что ж, а ваш разговор со Светой? Ты сказал, что вы просто обсудили детали встречи с главарем группировки. Почти в таком же изложении, как было в отчете. Уверен, что ничего не упустил». «Возможно. Это было давно, так что всех подробностей я не вспомню. Память у меня не самая выдающаяся, если честно». Иван что-то пометил в записной книжке, снова перестав обращать внимание на Сашу в течение пары минут. И Саша решил осмотреться. Кабинет был достаточно просторным, чтобы вмещать в себе еще 4 таких же рабочих места, каким располагал Иван. Ближе к двери сидел мужчина лет 30 и напряженно искал что-то в стопках личных дел, периодически отвечая на звонки. Впрочем, ответы «Угу», «Да», «Нет» и «Занят» вряд ли тянули на полноценный диалог. 2 дальних стола были без седаков, которые, конечно, имелись, но, видимо, покинули офис по рабочим делам. А вот стол поблизости занимала молодая девушка. Пока это было самым интересным во всем путешествии по зданию штаба. «Итак, продолжим», — вернулся Иван. «Ты встретился с главарем группировки. Он обещал связаться с тобой. Цитирую. «Когда наступит время?» «Когда это время наступило?» «Я тогда уже вовсю готовился к соревнованиям». Саша с огорчением оторвался от девушки с ее обжигающей черными локонами. «Прошло уже почти 2 недели. Мы думали, что нас раскрыли, и операция провалилась. И, надо сказать, объявились они в довольно неудобное время». В кабинет ворвался запыхавшийся мужичок возрастом лет под 40. Саша вдруг отметил, как непривычно обвисшими выглядели офисные клерки по сравнению со студентами академии, где физической подготовке уделялось немало времени. Хотя, если подумать, те же телепаты, к примеру, отличались худобой и даже дрищавостью. Особенно это контрастировалось с физиками или оборотнями, с которыми Саша чаще всех имел дело. Тем не менее, впечатление от девушки, заставившей танцевать новичка-задрота, до сих пор закрепило в голове установку ни в коем случае не недооценивать телепатов. «Иван Николаевич, Аркадий Валентинович», — обратился к ним мужичок, — «вас срочно вызывают к шефу. Совещание начнется через минуту». Иван встал, захватил с собой записную книжку и несколько папок. «Извини, Саша, подожди 30 минут, пожалуйста. Дело неотложное». «Да ничего, я не спешу», — ответил тот. «Остаться один на один с красоткой — лучшее, что могло с ним здесь произойти. Хотя ничего ему и не светило, конечно, но все же». Иван и Аркадий растворились в комнате для телепортации. За ними исчез и мужичок. В кабинете все так же играл Высоцкий, разбавляемый звуками ударов пальцев о клавиатуру. Саша пытался придумать, как ему выбраться из всей этой истории.